Глава 12. Выезд за пределы Лихэнга оказался небогат на события. Шелк сидел на первой телеге с седовласым ветераном-разведчиком по имени Буэлл, постоянно державшим за щекой комок из каких-то богами забытых листьев и смолы. Привычка окрасила его зубы в коричневый цвет. Верницу 10 повозок сопровождала колонна в 20 пехотинцев под командой юного лейтенанта Венералана. Будучи представителем защитницы, Шелк стал официальным главой экспедиции, однако не принимал участия в повседневной организации и управлении поездом, предоставив это Буэлу. Он лишь сидел, закутавшись в плащ и вытянув ноги, заслонив от солнца лицо широкополой шляпой и дремал. Понятное дело, уроженцы Лихэнга и солдаты, и разведчики сильно беспокоились самой необходимости покинуть стены и странствовать по северным равнинам. Шелк понимал, невзирая на заверения защитницы, мало кто верил, что он сможет защитить их от нападения хищного зверя-человека. Он не винил их за маловерие, ибо сам не верил в свою способность оборонять колонну от Риландароса. Нет, он возлагал всю надежду на преданность зверя Шелменат, ведь тот сам клялся в этом. Да, такую убежденность он хорошо понимал. Итак. Маг изображал полнейшее спокойствие и всячески внушал, прежде всего самому себе, уверенность в готовности защитить мужчин и женщин каравана. Колеса трещали и скрипели, сиденье качалось под ним, мулы тянулись с завидной резвостью, глаза их были закачаны, сияя белками, уши прижимались, ведь повсюду оставался запах зверя-человека. Бул лениво полулежал рядом с Шелком, изредка щелкая длинным кнутом и склоняясь на бок, чтобы сплюнуть коричневую жижу. Впрочем, жвачка не мешала ему поддерживать беседу. «Холодна нынче зима, верно?» Заметил он и продолжил, не дожидаясь ответа. «Не видел хуже. В городе говорят, будто зиму навели конецкие маги. Что скажете? Лично я не думаю. Тогда ж конецы приморозили бы и своих дятлов, а? Что думаете о нашем рыжем лейтенантике? Я зову его сладкие щечки. Клянусь, ни разу бритвы не видывал и вообще, словно баба. Да ладно. Будь тут сам седогривый, от зверя не спасешься. То есть, вряд ли мы сможем прыгнуть на мулов и удрать. Верно говорю?» Недовольный темой Шелк чуть повернул голову и поглядел на старика из-под края шляпы. «Не считаешь, что 10 телег слишком оптимистично?» «Нет, господин. Конецы опустошили склады и амбары, это точно. Но селянам приказывали сделать тайные запасы. Схроны и погреба. Они давно задолжали поставки городу. Плюс пени за задержку. Ха! Больше боюсь, что проклятые конецы подожгут нам уши на обратном пути». Шелк подумал, что скорее сумеет оборонить телеги от кавалерии Кана, нежели от Риландароса. «Насчет них не беспокойся». Буэлл подавился смехом и выплюнул бурую жвачку. «Хо-хо! Да уж, эти копейщики такие забавные!» Хохот не унимался до полудня, к вящему раздражению мага. Сбор фуража проходил по предсказанному, хотя после первой же жалкой кучки хижин Шелку захотелось назвать это не сбором, а грабежом и мародерством. Солдаты Хэнга, стершие ноги и промерзшие до костей, радостно разоряли дома и сараи, унося все добро. Потом, в качестве урока, не спешившим выполнять приказы, сожгли одну из хижин. Шелк сидел на передке, положив одну ногу на тормоз и ощущал себя явно лишним. Он молчал, когда фермеров и их жен принялись бить, требуя указать новые тайники, а также склоняя к оказанию услуг иного рода. Наконец, когда солдаты напились, он с удовольствием метнул взгляд на Венералана, словно спрашивая: «А что? У нас так много времени». Лейтенант, не спешивший выказать власть над подчиненными, взвился и начал выкрикивать приказы, колотя самых непокорных плоскостью клинка. Порядок, если такое слово применимо к сборищу грабителей, был восстановлен, колонна покатилась к следующей деревушке. Разъяренный крестьянин крикнул вслед: «Мы охотнее приняли бы зверя!» Отряд ответил грубыми жестами, бранью и наглым смехом. Когда все поселки и фермы в пределах двух дней пути были вычищены, колонна направилась назад. Почти все повозки наполнились бочками, ящиками и мешками с ячменем, просом, сухофруктами, копченым и соленым мясом. Разведчики тоже поохотились. Весь день они подъезжали и подходили, неся курдюки и ляжки, с уханьем швыряя добычу в фургоны. Некоторые доложились лейтенанту, тот подошел и оперся о край телеги Шелка. «У нас появилась тень!» Шелк снял шляпу и сел прямее. «Неужели?» Венералан покачал головой. «Нет, не он. Не зверь. Всадники Багряной гвардии. Держатся далеко сзади, но разведка заметила их». «Хм, зачем следить за нами?» — вскликнул Шелк. «Не понимаете, что ли?» — Венералан сплюнул. «Ждут появления зверя. Вот зачем. Потом набросится». Рассерженный Шелк вскочил и оглянулся назад. «Худом клятые ублюдки!» Бойл снова зашелся смехом. «Вот забава! Почему бы вам не вынуть из штанов пару фокусов?» Шелк сердито поглядел на него. «Так или иначе, — заметил Венералан, — это не за нами. Остается надеяться, что они останутся неудовлетворенными». Шелк снова сел, вздохнув и закрывшись краем шляпы от заходящего солнца, показал на мулов. «Они могли бы бежать быстрее». «Ну, ежели подгоните», — буркнул Бойл. Оставался день пути до города, когда крики донеслись затянутого закатными лучами востока. Бойл влез на высокую бочку и вгляделся, закрывая глаза рукой. «Проклятие жнецу!» – пробормотал он. «Что такое?» «Латная кавалерия. Похоже на конецких копейщиков». Шелк не мог поверить. «Здесь? На севере?» Бойл спрыгнул с грохотом, ударил кнутом мулов. «С востока!» «Наверное, дозоры охраняли торговый тракт. Заметили нас». Он яростно заработал кнутом. Мулы жалобно кричали, но Шелк не заметил прибавки скорости, хотя разницы было бы мало. «Не нужно», — заметил он. Бойл плюнул и разочарованно зарычал. Венералан подскакал к ним. «Окружить повозки и телеги!» — приказал он. Шелк следил за колонной. Яркие кольчуги сверкали и переливались на солнце. Развивались длинные знамена. Ему пришла на ум идея. «Нет», — сказал маг. «Оставайтесь в строю». Юный лейтенант разъявил рот. «Это же самоубийство! Нужно обороняться!» «Хочу, чтобы они налетели на нас». «Будет резня!» Бинаролан негодующе махал рукой. «При всем уважении, не вы сейчас командуете!» Шелк встал в телеге, щурясь и глядя вдаль над плечом лейтенанта. «При всем уважении!» «Я представитель защитницы. Я и командую». «Пусть выпустит свой болт», — буркнул Бойл. «Ставлю 10 кругляшей, что он уронит их в грязь». Юный лейтенант мрачно глянул на возчика. «Никто из нас не доживет до конца спора», — крикнул он и ускакал, приказывая. «Готовить арбалеты!» Шелк стал устойчивее, телега тряслась и подскакивала на травяных кочках. Сбросив широкополую шляпу, он принялся призывать Садок. «Ты точно поставишь на меня 10 кругляшей?» – спросил он у Бурла. Старый разведчик сунул за щеку больше травы и ухмыльнулся. «Не, уже тошно от ваших хвастливых речей». «Благодарю за поддержку». «Завсегда обращайтесь». Бурл вытащил из-под сиденья короткий охотничий лук и приготовил колчан. Шелк погрузился в себя, но не ради знакомого и легкого доступа на путь Тюра. Он искал далеко за пределами привычной территории, жаждая проблеска высот Лиасана или Тюрлана, как иногда именуют этот источник. Там, если бы у него получилось достучаться, таилось могущество больше, нежели сейчас было нужно. Лишь бы не уничтожить самого себя в попытках призыва. Одним глазом он следил за конниками, те перешли в галоп, опуская копья. Он понимал, всадники промчатся мимо поезда, и каждый успеет нанести удар. Нужно застать их в тесном строю, но как можно ближе. «Маг!» – тревожно воскликнул Бойл. «Теряешь время!» «Скоро!» – пробормотал он, уперев пальцы в лоб. «Боги, осмелюсь ли я? Что случится? Сгорю, как было со многими глупцами, слишком далеко ушедшими в садки. Что ж, смерть есть смерть». Колонна кавалерии подскакала ближе. Грязь летела из-под копыт, копья уперлись в петли. Шелк глубоко нырнул в кипящую мощь серой силы Тюра, ища яркости, увиденной в защитнице, и коснулся чего-то далеко за гранью, чего-то предельно чуждого разума. Заорал, ощутив ужас свободно льющейся силы, смутно слыша ответ на ржание коней, блеск падения тяжелых тел в грязь. Скакуны и наездники свалились кучей. Вопли всадников заглушил утробный рев пламени. Он лишался чувств, сознание и сам рассудок рвались в клочья под напором поразительных энергий. «Вы сломили их!» – торжествующе крикнул Буйл. Кто-то заорал. «В атаку!» И тут же телега подскочила и качнулась, налетев на камень или попав колесом в яму. Он ощутил, будто летит, и не успел почувствовать смачный шлепок, с которым покатился среди бритвенно-острых стеблей травы. Шум пробудил его. Шум и вонь густого дыма. Мак онемел, в глазах темнело и двоилось. Лязг мечей, вопли и ругань, отчаянное пыхтение. Вокруг шла схватка. Он заморгал и понял, что сидит. Прекрасные недавно одежды порваны в клочья и запачканы. Рука бессильно повисла вдоль тела. Спина прижалась к днищу перевернутой телеги. Вокруг скучились шестеро солдат. Буйл стоял рядом, накладывая стрелу и озирая поле. Показался лейтенант с мечом наголо. Темный плащ изрезан. Кровь течет по кольчужному рукаву. «Охранять мага!» — крикнул он и обернулся, принимая стойку. Буйл пустил стрелу. Солдаты побежали навстречу атакующим конецам. Те, уже пешие, размахивали тонкими саблями. Позади виднелась прерия. Обугленные тела лежали в огне. Схватка то отдалялась, то близилась. Буйл наложил еще одну стрелу. Женщина-разведчица встала над шелком, готовя ножи против нападающих конецов. Полное безумие! Ошеломленный шелк попытался встать. Буйл повалил его, нажав рукой на плечо. «Отдыхайте, сэр. Сделали, что нужно». «Вот уж не верил, а вон оно как. Хотя и против оставшихся нам приходится трудно». Солдат ухмыльнулся и выплюнул полный рот жвачки, поднял тугой лук. Конецы явно оказались искусными фехтовальщиками, ибо побеждали солдат Хэнга одного за другим. Винаролан упал, раненый в лицо. Последние защитники рванулись вперед. Зазвенел последний арбалет, метательные ножи нашли цели. Строй разбился, противники сошлись в поединках, рубя и коля, оттесняя и отступая, прыгая и танцуя в клубах пыли, ломая высокую траву. Густой белый дым заползал повсюду, мешая шелку видеть. Впрочем, он и так понимал, что дело выходит грустное и безнадежное. Маг снова попытался встать. «Нет!» – крикнул он. «Сдаемся! Сдаемся!» Увы, он был так слаб, что голос казался хриплым карканьем. Конецкий кавалерист прорвался, устремившись к шелку. Буйл не шевелился, тщательно целясь, хотя до врага можно было достать рукой. Стрела вошла кавалеристу в грудь, однако он успел рубануть возчика по плечу и шее. Буйл упал, горячая кровь залила шелку лоб. Он тоже повалился, и конезец упал на спину. На таком расстоянии стрела пробила кольчугу. Последние солдаты-хинганцы гибли, стеная от боли и зажимая распоротые животы. В живых осталось всего 5 конецов. Они безжалостно рубили плохо защищенных разведчиков, даже тех, что бросили оружие и молили о пощаде. Двое подошли к шелку. «Сдаюсь!» – закричал он беспомощно. Последняя разведчица, почти девчонка, перехватила выпад сабли коротким ножом и опустилась на колени, резанув вверх, через сапог и кожаные брюки, под кольчугу, достав до самого паха. Мужчина повалился, испустив фонтан крови. Второй копейщик содрал ей скальп одним движением, показал кровавый клинок шелку. Тот смотрел не моргая, думая лишь, что за бесполезная смерть. Что-то ударило копейщика в спину. Он умер с удивлением на лице. Из груди вышел треугольный наконечник арбалетного болта. Солдат встал перед шелком на колени и упал лицом вниз. Пораженный шелк поднялся, держась за край телеги. Все поле было покрыто павшими, людьми и лошадьми. Всюду поднимался дым. Линия пожара зашла на холм, коптя высокое синее небо. Его окружили новые всадники. Эти не носили густо зеленых мундиров и ткакана. На них были красные плащи Багряной гвардии. Подошла женщина в длинной кольчуге того же кровавого цвета. Рука небрежно сжимала арбалет. «Городской маг Шелк, полагаю», — сказала она. На оливковом лице расцвела улыбка. Шелк не смотрел на нее, озираясь, с трепетом следя, как жалкая горстка выживших хинганцев пытается встать на ноги, зажимает раны. «Мой отряд!» — выдохнул он в ужасе. «Поздравляю! Вы победили!» Она вскинула тяжелое оружие, кладя на плечо. Потрясенный взгляд мага переместился на бесчувственную наемницу. «Вы были рядом!» Он почти подавился. «Пока моих людей!» «Мы думали, ваша магическая выходка решила все!» Она ткнула сапогом мертвого копейщика. «Но элита Кана дерется, как дьяволы. Им слишком нужны были ваши повозки». Она присела рядом с разведчиком, стащила перчатку и пощупала пульс на шее. «Этот будет жить». «Лютен!» «Вроде как занят», — отозвался какой-то мужчина. Выругавшись, женщина запихала перчатки в рукава и начала снимать пояс с убитого. Шелк пошатнулся, встав рядом. «Вы вмешались так поздно. После всей резни вы смотрели». Он не мог продолжать. Ужас и гнев стиснули горло. Кислая желчь грозила потечь из пересохшего рта. Сердце колотилось, стиснутое некой жуткой рукой. Глаза смыкались, не в силах вынести вид изрубленных трупов, вывороченных внутренностей. Он был слишком близко к... «Мы не служим защитнице Лихенга», — безмятежно сообщила ему женщина, успевшая перетянуть ремнем ногу раненого. «Однако решили действовать. Не поздно ли?» «Да», — ответила женщина с некоторым раздражением. Подошла к другому раненому хинганцу. «И будьте за это благодарны, иначе вы были бы мертвы». Шелк не сводил глаз с поля и своей измочаленной команды. «Лучше бы был». Буркнул он громко, осознав, что сказал правду. Эти мужчины и женщины не особенно уважали его, но умерли, его защищая. Такой жертвы он не мог вынести. Даже подумать было слишком тяжело. Женщина смотрела на него с новым интересом. Если не сочувствие, то хотя бы понимая. «Мы думали, вы продержитесь», — попыталась она оправдаться. Шелк понимал, что большего нельзя ожидать ни от нее, ни от других зачерствелых наемников. «Как вас зовут?» «Аурелос». Он смотрелся пристальнее. Оливковая кожа, темно-карие глаза и длинная грива черных волос, с трудом затолканных под края кольчуги. «Вы сама из Кана». Она выпрямилась. «Точно». Он был поражен. «И убиваете королевскую элиту?» Они стояли близко, и Шелк вдруг осознал, что она выше ростом и шире в плечах. «Не мой король!» – бросила она с изрядным раздражением. Отвернулась и повысила голос. «Грузите раненых! Пора телегам и поехать!» Шелк ковылял за офицером, пока та обходила место стычки, раздавая приказы членам отряда гвардии, проверяя, у всех ли в порядке доспехи. По временам женщина озабоченно озирала горизонты. Он хватался рукой за голову, подавляя стоны боли. Разум был все еще подавлен после выходки за границы привычного садка. Маг страшился, что больше никогда не найдет решимости рискнуть, открывая тюр. Не повредил ли он себе мозг? Весьма медленно, смаргивая слезы, в голове стучали кузнечные молоты, Шелк произнес. «Повозки принадлежат защитнице Лихенга. Это не трофей. Не мешайте нам ехать в город». «У вас не хватит погонщиков», — ответила она грубовато. Он скривился от боли, рука оставалась бесполезно онемелой. «Тогда мы вернемся за грузом». «Мы сопроводим вас», — сказала она, отходя. «Перст, следи за округой». Тощий, бледный и покрытый веснушками юноша влез на телегу. Песочного цвета волосы взъерошили ветер. Лицо скривилось в улыбке. Он насмешливо закатил глаза. Шелк удивленно смотрел на парня. «Это наемник?» И вдруг ощутил активность садка. «Маг». Аурелос уходила, он брел следом. Она спокойно наблюдала, как раздевали убитых хинганцев и конесцев заодно. Шелк разозлился. «Что вы творите?» «Ваши вещи сложат в телеги». Она даже не повернула голову. «И половину конецкого оружия. И доспехов». Улыбка была безрадостной. «Они вам еще понадобятся, верно?» Она вздернула голову, крикнув юноше. «Есть что-нибудь?» «Пока нет», — не спеша отозвался перст. Шелк все моргал. Ему казалось, они идут сквозь густой туман. «Ждете новых копейщиков?» — сказал он. Женщина угрюмо бросила. «Нет!» — и пронзительно свистнула сквозь пальцы. «Шевелитесь!» Шелк стоял как потерянный. «Что происходит? Все меняется слишком быстро». Аурелос указал ему на повозку, веля сесть с перстом. Он неловко вскарабкался на едущую телегу. Среди бочек и мешков с провиантом лежали уцелевшие хинганцы. Раны были грубо обмотаны тряпками. Тут сидело и четверо гвардейцев с арбалетами наготове, озирая плывущую мимо равнину. Скамья подскакивала под ним, отчего в глазах появлялись темные пятна. Боль грозила разорвать череп надвое. «Кто там?» – спросил он парня. «Налетчики сетийцы». Юнец бросил на него презрительный взгляд. «Нет! И вы хинганец! Худова милость! Пролито столько крови, человече! Придет он, бестия Риландарос!» Взор шелка метнулся к горизонту и тут же был ослеплен заходящим солнцем. «Я думал, вы уже охотитесь на него». «Да, но удается лишь обороняться». Шелк выпрямился и огляделся. Встал на шатком днище. «Это не путь в Хэнк. Мы едем на запад». «Зачем?» «Кое-кто желает поговорить с вами», — ответил перст, как будто утомленный самой необходимостью объясняться. «Кто?» Юноша снова поглядел, томно прищурив глаза, будто шелк сморозил невыразимую глупость. «Приказ нашего славного вождя. Он хочет сказать вам кое-что». Шелк сел прямее. «Ох, Куриан Даворы, известный также как Алый Дюк, командор Багряной Гвардии. Он самолично здесь? Что ему может быть?» Впрочем, учитывая произошедшее, Шелк догадывался, о чем с ним будут говорить. Он осунулся, положил сломанную руку на колени. Маг старался оставаться в сознании, но утомление тела и духа побороли его. Мир потускнел, глаза закатились, истерзанный рассудок приветствовал забвение, ища покоя. Шелк очнулся, оказавшись чернейшей ночи. Накатила паника. Он вообразил, что ослеп, ибо помнил лишь ослепительное копье ярчайшего света. Света, подобного жидкому огню. Света, что пронзил его, порождающая ужасающую тошнотворную вонь горелой плоти. А шипение... И тут янтарное зарево расцвело в темноте, и он увидел себя в шатре. Лампа стояла на столике. Он поднял руку и протер глаза, застонав. В темноте скрипнуло кресло. «Вижу, вы снова с нами!» Говоривший передвинул лампу ближе к себе. Шелк поглядел вверх на Дальханесса с сидеющими висками, гипнотизирующий черными глазами. Суровый взор на миг стал мягче. «Я Кельбрин, а вы, как я понимаю, городской маг Шелк. Ваш визит честь для нас?» Шелк покашлял, пытаясь собрать смятенные мысли. «Кельбрин, маг Багряной Гвардии. Не просто маг, но высший адепт Рошана, Садка Ночи. Нельзя было ошибиться в том, почему он оказался подле его постели. Нельзя после недавнего видения». Не доверяя словам, Шелк кивнул и перебросил ноги за край койки. Осторожно сел, хватаясь за голову, словно она могла отвалиться. Всплыло воспоминание, и он ощупал руку. Исцелена. Он согнул руку и поглядел на Кельбрина. «Благодарю за исцеление и заботу о раненых». Голос был слабым и ломким. «Хотя вы запоздали». Мак опустил глаза. «Мне жаль, но мы были... ограничены». «Ограничены», — повторил Шелк и оставил тему. Ему не хотелось вступать в споры, хотелось лишь поскорее вернуть телеги в Лихэнг. Потирая лоб в готовности обнаружить свежие трещины, он глубоко вздохнул. «Аурелос обещала, что вы проводите нас в город». Кельбрин кивнул. «Да, сочтем за честь. Но сначала Дюк скажет свое слово, если вы не против». Шелк не желал встречи с Курианом, славившимся грубостью и вспыльчивым нравом, но понимал, что отказ был бы наглостью и глупостью. Гвардия признавала некий долг, но он и его команда все еще зависели от ее милости, Так что он указал рукой на выход. «Отлично. Давайте устроим встречу». Натянутая улыбка Килбрина подсказала, что тот отлично понял расчеты и сомнения шелка. Маг поднял светло-коричневый кувшин. «Чай?» – предложил он. «Я нахожу его весьма способствующим восстановлению сил, особенно после трудных магических занятий». Встав, шелк молча принял кувшин, не желая рассказывать о магических трудностях. Килбрин вывел его наружу, откинув тяжелый полог. Шелк заметил, что маг полностью облачен в доспехи и вооружен. Кольчуга до голеней, отброшенный на спину капюшон, длинные мечи у бедер. На кольчуге красовался темно-красный плащ гвардейца. Шелк следовал за ним, чувствуя себя еще более растерзанным и жалким на фоне столь воинственного наемника. Снаружи была ночь. Луна едва взошла на ясное небо, повиснув над горизонтом. Факелы на шестах освещали круглый лагерь. Лошади стояли на середине в обрамлении палаток. На миг идея поставить лошадей в самое защищенное место озадачила Шелка. И тут же он понял. Из-за него. Зверя-человека. Шелк на ходу пил холодный чай, поражаясь немедленному тонизирующему эффекту. Напиток оставлял приятное послевкусие карамели. «Где вы это берете?» – спросил он. «Боюсь, это личный секретный рецепт», – улыбнулся в ответ маг. Он вел его к самому большому кварталу, где двое часовых охраняли наполовину откинутый вход в шатер. Келбрин кивнул им и поднял полог для шелка. Тот заморгал, почти ослепленный ярким светом лампы свечей. Тут было и очень шумно, ведь столы вдоль стен шатра заполняли наемники. «Вот и наш гость!» – прогремел зычный радостный голос. Шелк тут же понял, кто обращается к нему, и порывисто вошел. Килбрин был рядом. Собравшиеся солдаты, мужчины и женщины, иных Шелк знал по репутации, повернули головы. Маги прошли мимо шипящего в яме костра и встали перед крепко сколоченным столом. За ним восседал командующий Багряной гвардии, по бокам двое молодых людей. Контраст зрелости и юности не мог бы быть более впечатляющим. Куриан Даора оказался толстым великаном в украшенной кружевами куртке. Волосы и борода были единой сидеющей массой, кожа на лице и руках казалась продолжением одежды, так она задубела на солнце и под ветром. Слепой глаз блестел посреди шрама во весь лоб и щеку. Он рылся в блюде, извлекая жареные ребрышки. Махнул рукой, подзывая шелка к себе. «Давай! Сюда!» В юноше справа шелк узнал Каза, сына командующего, которого прозывали Алым Принцем за царственные манеры, ибо он вряд ли имел реальные права на титул. Каз приветственно кивнул ему. Худой, аскетичный, он скорее выглядел не воином, а ученым. Однако шелк сразу заметил, сколь расчетливым и острым был взгляд бледно-серых глаз. Второй юноша был бледен, изящен, облачен в черное. Вытянутое лицо, казалось, передает его унылый характер. Над прямыми рыжеватыми бровями виднелся тонкий золотой обруч, отчего шелк понял, это Малкир Херингар, наследник трона Гриза. Он низко поклонился юноше, на что тот ответил небрежным кивком. «Шелк!» «Маг Лихенга и один из его владык. Так?» – прорычал Куриан, грызя ребро. Шелк спрятал кувшин за спиной и скромно улыбнулся. «Шелминат. Вот кто правит Лихенгом». Взор Куриана и живого, и мертвого глаза стал жестче. Не выпуская кости, он буркнул. «Не обманывай меня, маг. Вас пятеро. Вы ее голос, ее руки. Правите городом, как обычный кабал проклятых колдунов». Шелк так не считал, но не решился в столь острый момент выдвигать возражения. Юноша Кас подал голос. «Может, предложим гостю сесть, отец? Он многое пережил». Куриан сердито фыркнул. «Слушай, сына, маг, не сомневаюсь, после горячего мы станем лучшими друзьями, верно? Может, даже запоем хором?» Лицо юноши напряглось, он тихо ответил. «Я только пытался...» «В том и проблема, сынок. Ты только пытался!» Куриан ткнул обглоданным ребром в сторону шелка, будто копьем. «Вот странное дело. Зверюга Риландарос как будто привязан к Лихенгу». Шелк извлек каменную чашу из-за спины, подул на нее и сделал глоток. «Зверь творит, что хочет». «Да уж, что хочет, особенно с конесами. Но они давно ушли с северной равнины, а зверь так и прохлаждается тут». Зрячий глаз впился в Шелка, озираясь с ног до головы. «Как будто чего-то ждет». Шелк громко отхлебнул. «Падение стен не иначе. Кстати, вы могли бы поохотиться». Командор наемников скривился, гневно сжав челюсти. Постучал ребром по краю стола. «Он быстр, хитер и опасен. Трудная добыча». Голова склонилась на бок, на Шелка смотрел мертвый глаз. «Иные говорят, у защитницы есть своего рода власть над бестией. Не расскажешь, маг?» Шелк отпил живительного чая, вспомнив, как много любви и преданности Шелминат смог выразить даже грубый голос зверя. Искушение было сильным, но он не решался прыгнуть в бездну. «Вы так удивлены, что ее красота покоряет всех?» Куриан снова фыркнул. Ухватив ребро обеими руками и держа у подбородка, он почти улыбнулся. «Что творится в вашем чудном городе, маг?» Не вполне понимая, куда клонит собеседник, Шелк собрался и ответил как можно беззаботнее. «Готовим победный пир». Косматый наемник изобразил насмешливое удивление. «Правда? Трудно поверить. Мои маги воют, будто коты на огне. Говорят, в городе творится что-то необычное. Пришли слухи о демонах, что бродят по улицам». Шелк оглянулся на Келбрина, а тот молча воздел брови. «Теперь понятно. Горожанин слышит собачий лай и утром клянется, что Риландара сломился в соседнюю дверь. От пересказа слухи раздуваются. Вот и все». Улыбка Куриана была напряженной. «А-а-а!» Он отбросил ребро. «Если рассказ окончен, садитесь, ешьте. Утром вас проводят в Лихэнг». Шелк поклонился. «Вы весьма любезны, милорд». Келбрин указал ему место у стола, где он мог сидеть и есть без необходимости болтать с любопытствующими, и сам присел рядом. Шелк осторожно озирался, не в силах сдержать любопытство. Заметил высокую Петру, что дерется двуручной палицей, и различил в толпе наемников того, кого хотел увидеть сильнее всего – долговязого и сутулого темноволосого оберла, что сидел, вытянув ноги. Все эти мужчины и женщины были великими бойцами, собранные со всех континентов, но над ними царствовал Оберл из Пурджа, победитель победителей. Наверное, воин ощутил внимание мага, ибо встал и подошел к его столу. Сел напротив и лениво окинул Шелка взглядом. Келбрин повел рукой. «Оберл из Пурджа, Шелк из Хэнга». Шелк кивнул. «Я многое слышал о вас, уж поверьте». Ответный кивок словно говорил. «Охотно верю». Оберл подался над столом, мягко спросив. «Я слышал, будто в Лихэнге объявился меч Худа. Вы о нем знаете?» Шелк кивнул. «Да, мы встречались. Молод, кажется, умелым». Опустившиеся углы рта подсказали, какого мнения Оберл держится насчет оценок бойцовских качеств со стороны Шелка. Однако он вежливо кивнул, благодаря за сведения, вылез из-за стола. «Я вломился бы в проклятый город, чтобы проверить его похвальбу, если бы не клятва Дюку». Шелк воздержался от комментариев, поклонившись на прощание. «Возможно, вскоре», — сказал он дипломатично. Воин алчно ухмыльнулся ему и ушел. Шелк заметил взгляд Келбрина и вопросительно воздел брови. Старший маг откашлялся. «Вы встречали его? Он точно... Ну, что вы думаете о его притязаниях?» Шелк грыз свиное ребрышко и вспоминал давний визит. Что ж, лично он счел притязания весьма нелепыми. Смертные мечи богов появляются редко и в далеких землях. Служители Тога, Фенера и так далее, богов войны, богов зверей. Но если жуткий собиратель душ дарует подобную милость? Да, это совсем другое дело, но все же... Тем утром в старом заброшенном мавзолее он ощутил нечто. Они были не одни. Шелк не был священником, но слышал, будто королевство старших, миры Анди и так далее, на самом деле суть древней версии садков, и что путь Худа тоже к ним относится. Вот тема для самых эзотерических исследований. Но он что-то ощутил. Маг покачал головой. «Не знаю. Считаю это маловероятным, но возможным. Келбрин лишь кивнул. Что же, вполне откровенно. И вернулся к трапезе. Шелк пил разбавленное вино и пытался успокоиться. Вечер растягивался, утомление и головная боль побеждали его. Теперь он сообразил, что старый маг привязался к нему не ради сведений, скорее ради компании. Ведь обширный шатер заполняли воинственные фигуры, славные герои, и Келбрин казался тут почти лишним. Хотя гвардия обладала отрядом магов, с которыми мало кто мог сравниться. Он знал о Гвинни из Лемефа, Лепестке и Красном, и это были еще не все имена. Да, и тот. Он поискал взглядом веснушчатого тощего юнца. Перст, как называла его Аурелос. Парень сидел за столом, смеясь и шутя. Его окружали наемники в доспехах, а сам он носил лишь темно-желтую кожаную куртку и брюки. Гвардия рада магам, знал он. Он сам ощущал эту тягу. Желание стать частью целого, завоевать уважение соратников. И все же Шелк не мог вообразить себя гоняющимся за деньгами, славой или честью. Нет, его можно покорить лишь чем-то большим, чем-то высшим. Мак не смог бы подобрать слово для этого, но оно здесь было. Его влекло к этой компании. Он снова покачал головой, моргнул и опустил кубок. На плечо легла рука Келбрина. «Вам следует поспать», — говорил тот. Шелк кивал. Да, путешествие выдалось богатым на события. Утром гвардия сдержала слово. Ему выделили возчиков и сопровождение из 20 всадников. Келбрин сел с Шелком в передовую повозку, выживший погонщик вел за узду мулов. Старший маг помалкивал, явно не желая мешать раздумьям Шелка, пока телега прыгала и тряслась по дороге или, скорее, паре заросших травой колей среди холмов и низин, Шелк размышлял над интересом наемной компании к осаде Хэнга. Да, они пришли за зверем, но замечательные боевые маги сумели узнать о странных происшествиях в круге стен. Ищут неких выгод для себя. Наконец он прокашлялся и осторожно глянул на седока рядом. Маг расслабился, но рука лежала на тяжелом шаре рукояти одного из мечей. «Вы вмешались лишь потому, что вам интересны события в Лихенге». Маг обернулся к нему. Трудно было угадать его возраст. «Старше, да, но насколько?» Шрамы и суровые черты лица намекали на трудно прожитые годы. Он был адептом Рошана и, вероятно, исполнял или бывал допущен к ритуалам высшего Динала, омолаживающего тело и препятствующего старению. «Вы могли избегать этой темы с Курианом», — сказал маг, — «но не сможете таить истину от меня. Здесь четверо магов гвардии, и все мы ощутили дрожь своих садков, отчетливую, словно землетрясение». «Ну так что?» — Шелк кивнул и содрогнулся. «Да. Особенно мне интересны мысли Хаталара. Каково его мнение?» Шелк совсем растерялся. «Хо? Вы знакомы? Какое вам дело до его домыслов?» Теперь Келбрин поднял брови в удивлении. «Хаталар один из лучших знатоков тавматургии и правил обращения с садками. Его опыт несравненен». Удивление Шелка было написано на лице, ибо маг Рошана продолжал. «Но вижу, это не входит в сферу ваших интересов». Шелк отвернулся, лицо покраснело. «Проклятый Хо оставлял его в неведении. Каким же глупцом он сейчас выглядит?» «Да», — выдавил он, стараясь сделать голос равнодушным. «Это не мое». Он снова закашлялся. «И правда, я не знаток магических искусств. Скорее, практик». «Судя по докладу о вашей стычке, поистине так», — отозвался Келбрин. Шелк решил считать это предложением мира. Они ехали в молчании. Шелк задумался о другой поднятой Курианом теме. В вопросе Риландароса он мог предложить и свои соображения. Зверь сделал свое дело. Север очищен, зима пришла. Новые рейды конецов маловероятны. Очевидно, Шелминат более не нужен мерзкий зверь. Он махнул погонщику, прося передать поводья. «Я возьму, а ты отдохни». Мужчина кивнул и влез на задок телеги. Келбрин прищурился в молчаливом вопрошании. Шелк сказал, понизив голос. «Что до Риландароса? Если будет способ его поймать, как мне связаться с вами?» Келбрин медленно кивнул, размышляя, наконец сказав. «Если будет оказия, Я готов использовать связь через Тюр. На стенах душной, полной пыли подземной камеры, кристаллы льда слагались в изысканные кружева. Они сталкивались, блистая как бриллианты, сплачивались в толстый слой, испуская струйки тумана в мрачный воздух. Сестра Ночь вышла из стены узорчатого льда. Иней окаймлял короткие волосы. На плоском лице застыла привычная суровая гримаса. Одежды были невзрачны и поношены. Она подняла руку. Светящийся шар возник в пыльном воздухе. Женщина обернулась, изучая камеру. Потолок был низким. Масса просевшей земли засыпала выход. Из груды торчала бледная рука, застывшая в мольбе. Ногти сломались, когда узник пытался процарапать каменные плиты. Стопы плоских кирпичей загромождали комнату, не давая просевшей крыше обрушиться. Она поглядела на стену, и дыхание прервалось. Подошла, вытянув руку, трогая грубые наброски, что заполняли каменные блоки. Едва коснувшись рисунка, она отдернула руку, тихо зашипев. Подвела сферу мерцающего света ближе. Углем был изображен пейзаж, унылый и безотрадный, и одна фигура в середине. Неловко прочерчены углы широкой и неуклюжей постройки, как бы гробницы из монолитов. Женщина отскочила, словно ударенная. Удивление исказило грубое лицо. «Ради всех старших сил!» – выдохнула она. «Как? Как он смог?» Темные глаза прищурились, она поднесла палец к губам, рассматривая нарисованную постройку. «Привет, кузены!» – сказала женщина громче. «После стольких веков, что вы задумали?»